Алексей Замковый, благими намерениями. Как болит, все тело ноет, а про голову лучше промолчу. Как только я начал приходить в себя и ощущать свое тело, первым желанием было снова провалиться в беспамятство. Темнота, мягкая, уютная темнота, без мыслей, без снов, без боли. Но сознание возвращалось и упрямо не желало снова уходить во тьму. Вдобавок ко всему начались вертолеты. Несмотря на закрытые глаза, ощущение было такое, будто меня засунули в мягко вращающуюся центрифугу. Тут же к горлу подступила тошнота, с которой я боролся лишь пару секунд и проиграл вчистую. Скорчившись в сухой рвотной судороге, я открыл глаза, но темнота никуда не делась, либо вокруг было темно, либо я ослеп. Впрочем, предполагаемая слепота была наименьшей из проблем, которые меня сейчас интересовали. При первом же движении голову прострелила дикая боль, снова отправившая меня в нокаут. Мое второе возвращение к действительности прошло не легче. Головокружение донимало по-прежнему, но, вспомнив последствия движения при моем прошлом пробуждении, я боролся с тошнотой изо всех сил. На этот раз мне удалось победить. Вокруг было все так же темно. Я лежал, стараясь не шевелиться, и пробовал как-то совладать с болью. Мысли ворочались очень неохотно и болезненно. В голове крутились какие-то их обрывки, и только некоторые удавалось ухватить. Где я? Почему темно? Почему я в таком состоянии? Ответ на последний вопрос проявлялся в голове очень медленно и неохотно. Вспышками в мозгу мелькали кадры воспоминаний. Перенос в прошлое. Убитые немцы на хуторе. Спасенная девушка. Как же ее звали? Оля. Встреча с окруженцами. Партизанский отряд капитана Зыклова. Бой на болоте и партизаны майора Трепанова. Подрыв железнодорожного моста. Новое задание. Стрельба на мосту. Собственный крик-взрыв. И прыжок в воду. Воспоминания кружились вихрем, постепенно занимая свои места. Мне представлялись мелькающие среди нейронов мозга электрические разряды, подключающие очередной участок. Я чувствовал, как с болезненным щелчком становился на свое место каждый фрагмент пазла памяти. Более или менее вспомнив события последнего времени, я принялся с опаской исследовать свое физическое состояние. Тело, судя по ощущениям, сплошь покрыто ноющими ссадинами. Я пошевелил пальцами рук, потом ног. Вроде бы конечности слушаются. Чуть-чуть, на пару миллиметров, сдвинул голову, вызвав очередной разряд боли в затылке. Ясно, голова пострадала больше всего. Это чем же меня приложило? Радовало только то, что на этот раз я не потерял сознание, и голова вроде бы уже не так кружится. Теперь выясним, что со зрением. Стараясь не обращать внимания на боль, я поднес ладонь к глазам. Ни хрена не видно. Неужели все же ослеп? Сердце предательски ёкнуло, дав на мгновение сбой. Я уронил руку и почувствовал, что она во что-то уперлась. Скрипя зубами и стараясь игнорировать ссадины, я принялся шарить вокруг. Руки везде натыкались на шершавые доски. Только под собой я обнаружил нечто похожее на сено. Блин, это что за фигня? Меня похоронили заживо, что ли? Откуда вокруг эти доски? Результаты исследования показали, что я лежу в каком-то деревянном ящике, около полутора метров высотой и метра два шириной. Длину ящика я определить не смог, за головой стенка была, но ногами ничего нащупать не удалось. Вроде бы для гроба размеры великоваты. Хотя что я знаю о гробах, тут же вспомнился момент из фильма «Убить Билла», где героиню похоронили заживо. Меня охватила дикая паника. Изо всех имеющихся сил я саданул кулаком по верхним доскам, но от вспышки боли, вызванный резким движением, снова потерял сознание, успев лишь почувствовать, как на мое лицо сыплется земля и еще какой-то мусор. Он жив еще? В сознание меня привело дуновение сквозняка, мягкой лапкой прошедшееся по лицу. Откуда-то справа звучали тихие голоса, говорили на украинском языке, но акцент был примерно такой же, какой я слышал давным-давно, когда приезжал в село к бабушке. Село то находилось на старой границе с Польшей, реке Збруч, и говорили там с таким же икающим акцентом, разбавляя в придачу украинский язык множеством польских слов. Я открыл глаза и тут же зажмурился, слабый, но казавшийся после долгого времени, проведенного в темноте, ярче солнца лучик света больно резанул по глазам. «Дышит», — ответил второй голос, уже на чистом русском языке, но еще без сознания. «Живой я», хотел сказать, но вместо слов из горла вырвалось только нечто среднее между хрипом и стоном. Я почувствовал, что горло будто забито сухим песком. Стонет. В голосе послышалось облегчение. А ну глянь, может, в сознание пришел, воды, кое-как прохрипел я, потратив на одно это слово почти весь свой запас сил. Сейчас, я почувствовал прикосновение прохладного металла к губам, и в рот потекла струйка воды. Закашлившись, я прильнул к источнику живительной влаги. По мере того, как исчезала сухость в горле, я начал делать все более крупные глотки. Прохладные струйки текли по лицу, щекоча шею и грудь. Банально, но скажу, что не пил ничего вкуснее, чем эта вода. Где я? На этот раз удалось произнести слова более разборчиво. Хотя произнести, это слишком громко сказано. Даже я сам еле расслышал собственный голос. Но те, к кому был обращен вопрос, все же тоже расслышали. На хуторе, тут же последовал ответ. Хутор Яновка недалеко от Гощи. Почему темно? Тебя в погребе спрятали. В тайнике. Шуцманы партизаны ищут. Включился в разговор второй голос. Как мост взорвали, уже несколько дней все здесь обыскивают. А вы кто? Постепенно силы возвращались, и голос мой становился все крепче. Антон я, Драгунов. Помнишь, меня оставили я насторожить, когда вы к мосту пошли, а со мной ежи, брат Яна. Я вспомнил задержанного в лесу местного. Наверное, он и говорил на украинском языке с польским акцентом. Но, честно говоря, бойца, которого мы оставили его сторожить, я не помнил. Помнил только, что кого-то оставили. В любом случае, хоть не немцы, или все же. Может, это провокация, и я у немцев, воспользуются моим состоянием, представятся своими и вытянут из меня информацию. Нет, слишком сложно и долго обставлять все так, чтоб я ничего не заподозрил. Гораздо проще всю нужную им информацию просто выбить из меня. О методах гестапо я начитался еще в школе из книг о пионерах-героях. Когда стрельба началась, Антон предварил мой следующий вопрос, как я сюда попал, и сам стал рассказывать о произошедшем. Я к броду побежал, а Ян за мной увязался. Тут мост рванул. Мы как раз реку переходить начали. Я гляжу, плывет что-то. Оказалось, то тебя течением несло. Вытащили на берег, живой оказался, только без сознания. Тут Ян говорит, что у него брат неподалеку на хуторе живет и можно тебя у него схоронить пока. А остальные? Митрофаныч, не видел остальных. Голос Антона сразу погрустнел. Как тебя принесли сюда, я хотел пойти их искать, но немцев вокруг было видимо-невидимо. Все здесь прочесывали, несколько раз и этот хутор обыскивали. Я сам 2 дня с тобой в этом схроне прятался, только вчера рискнул выйти. И как же нас не нашли, удивился я. Так я ж хороший схрон сделал, снова отозвался ежи. Как советы пришли, стали тут колхозы свои ставить, я в погребе нору вырыл, досками прикрыл и хламом всяким засыпал. Прятал тут всякое. Что ж ты, удивился я, если советы не любишь, нас спас. А потому шо за советами все же лучше было, чем при немоках, последовал ответ. А ихние шуцманы, шоп они все повыздыхали, бандиты все как один. Советы хоть не все отбирали, а те полицаи клятые и забрали все до нитки, еще и по ребрам надавали. Ясно. Я снова откинулся на сено. Спасибо тебе, ежи, что спрятал. И тебе, Антон, спасибо. В схроне у ежи я провалялся почти неделю. Приходил в себя медленно. От удара по голове я, видимо, заработал небольшое сотрясение мозга. Голова время от времени начинала кружиться, но уже не так сильно. А на 4-й день я даже смог встать и пройтись по погребу. Все это время, лишь ненадолго покидая меня, чтоб подышать воздухом и оглядеться, со мной сидел Антон. Его особенно интересовало произошедшее на мосту. Я рассказал, как мы подходили к цели, как вспыхнула перестрелка, как я подорвал мост. Обсуждая недавние события, мы пришли к выводу, что если немцы так рьяно разыскивали партизан, то кому-то из нашей группы все же удалось уйти. Больше информации не смог нам поведать даже сам хозяин. Ежи каждый день ходил в Гощу, где собирал всякие слухи. Но даже там никто ничего толком не знал. Говорили разные, кто-то утверждал, будто Красная Армия высадила здесь десант, кто-то говорил, что советские войска перешли в наступление и к Гоще вышла какая-то передовая часть, а кто-то доказывал, что немцы сами, осознанно или случайно, подорвали мост. Но большинство все же было уверено, что взрыв – дело рук партизан. Тем более, что кишевшие вокруг полицаи постоянно этих самых партизан разыскивали. Но даже самые дикие слухи от этого никуда не девались. К самому мосту ежи пробраться не смог. Немцы, как оказалось, на подходах к мосту устроили усиленные заставы и никого не пропускали. Правда, издали, с берега реки, наш хозяин все же видел, что там полным ходом идут ремонтные работы. На пятый день нашего добровольно-принудительного заточения в погребе мы с Антоном задались вопросом, что же делать дальше. Идти в назначенное место встречи бесполезно. Когда я пришел в себя настолько, что смог бы хоть медленно, но одолеть путь, было уже поздно. Скорее всего, группа ушла без нас. Пытаться их догнать, я не мог идти быстро. А даже если бы мог, как их найдешь в лесу? Можно, конечно, пойти в район Сарн, но такой путь я в любом случае не выдержу. В общем, проспорив целый день, мы решили пока что осесть здесь, на хуторе, а когда я окончательно поправлюсь, перебраться в окрестные леса, чтоб не подставлять под удар приютившего нас ежи, а уже там решим, что делать дальше. В то же время необходимо было проинспектировать наши запасы. Результат меня совсем не порадовал. Из оружия у нас с Антоном был только его карабин с полусотней патронов и пистолет с запасным магазином плюс еще почти 200 патронов в автоматных магазинах. У меня, куда пропал мой автомат, я не помнил. То ли утопил его в реке, когда прыгнул в воду, то ли забыл на мосту. Кроме этого, у Антона сохранилось 3 гранаты, 2 колотушки и РГД-33. Вот, собственно, и весь наш арсенал. С другими припасами было еще хуже. Почти всю еду, что оставалось, Антон отдал ежи, семья которого голодала, а остальное мы уже съели. Ночью шестого дня неожиданно наступил конец нашему вынужденному отдыху. В эту ночь я как раз рискнул впервые выйти на воздух. Ноги немного еще подгибались, но стоял уже более или менее уверенно. Спрятавшись за кустом, росшим у входа в погреб, я дышал свежим, прохладным ночным воздухом и смотрел на звезды. Настроение было приподнятое, я выжил. Однако долго наслаждаться этим чувством мне не дали. Первым делом я услышал тихий стук в дверь, стоявшей неподалеку хаты. «Ежи, ты дома?» Смутно знакомый голос шепотом звал хозяина. «Кого там бес несет, а это уже сам ежи?» «Ян, ты чего ночью?» «Ежи, нам бежать надо», перебил первый голос, в котором я все же узнал нашего недавнего пленника, брата ежи, которого мы задержали в лесу. «Бери жену и детей, времени нет». «Та шо ж такое?» Хозяин никак не мог понять, почему среди ночи ему надо покидать родной дом и куда-то бежать. «Потом, просто поверь, Ян, это ты?» – шепнул я. Ойкнул женский голос, а вслед за этим сразу раздался детский плач. Тут же Ян цыкнул на ребенка, и я услышал приближающиеся шаги. «Не бойся», – прошептал я. «Свои, та знаю, шо свои», рядом присела темная фигура. «Бежать надо, пан партизан». «Шо там?» Тут появился и хозяин. «Шуцманы клятые», принялся рассказывать ночной гость. «Мыкитка, полицай, халуй германский, за самогоном пришел, обреза достав и кричит, наливай, а не то пристрелю». А потом напился, погонь такая, та до галки моей полез, а я его топором по голове. «Убил?» Тут же спросил я. «Ну да, голову ему раскроил». «Собирайся», повернулся я к ежи. «Даже если Ян этого гада не убил, то все равно мстить будут. И тебе как брату, тоже. Нельзя вам здесь оставаться». Я поднялся и пошел в погреб, где спал Антон. Уходить следовало всем. Полицаи, обнаружив убитого товарища, сразу же начнут искать пропавшего убийцу. И куда они первым делом придут? Не знаю, есть ли у Яна еще здесь родственники, но к ежи придут обязательно. «Антон, я растолкал спящего. Уходить надо». Кратко я объяснил ничего с просонья непонимающему товарищу суть дела, и через пару минут мы, захватив свои нехитрые пожитки, уже были на улице. Мы подошли к дому, где я увидел Яна с семьей, среднего возраста дородная женщина, видимо, жена, девушка лет 16 и еще 3 детей, самому младшему из которых было не больше 4 лет. Из вещей у них были с собой только объемистый мешок и здоровенный узел. Вскоре к нам присоединился и ежи. Только сейчас, несмотря на то, что прожил здесь почти неделю, я увидел его семью, жену, ровесницу жены его брата, и 2 сыновей, подростков. До ближайшего леса далеко, сразу перешел я к делу. То у Красноселья, 10 км будет, тогда вперед. Наши опасения оказались напрасными, до Красноселья мы дошли спокойно. Погони или еще не было, или она пошла по ложному следу. В любом случае жаловаться было практически ни на что. Практически, потому, что мое состояние было все еще далеким от идеала. Хотя, как бы тяжело мне ни было, детям дорога далась еще тяжелее. Поэтому мы шли медленно, мучаясь от собственной медлительности и постоянно оглядываясь, нет ли погони. Расслабились только тогда, когда вокруг зашумел лес, укрывший нас от врагов. Уже светало, когда мы устроились на небольшой полянке, со всех сторон окруженной густым кустарником и завалами бурелома. Здесь нам предстояло дожидаться темноты, перед тем, как снова продолжить путь в большие леса. Я сел на землю и обессиленно привалился спиной к дереву. Остальные мои спутники выглядели гораздо бодрее, кроме троих маленьких детей Яна. «Антон, Ян, ежи!» – позвал я. «Давайте сюда, будем решать, что дальше делать». Мужчины подошли ко мне и присели рядом. «Ну что?» – продолжил я. «Ян, ежи, какие планы на будущее?» Братья переглянулись и абсолютно одинаковым жестом почесали затылок, чем вызвали у меня улыбку. «В самом деле, представьте себе это зрелище, сидят рядом два мужика, настолько не похожих друг на друга, что никогда сам не догадаешься, что они братья». Ян был низкого роста, но широкий в плечах, почти квадратный. На низкий лоб до самых глаз свисал давно немытый черный чуб. Глаза у Яна были маленькие, невыразительные и чуть косящие. Зато нос, будто компенсируя размер глаз, поражал своими размерами. Также Ян мог похвастать густыми усами, переходящими в козлиную бородку, смешно выглядящую на широком подбородке. В противоположность ему ежи был довольно высок, почти на полторы головы выше брата. Волосы у него были немного светлее, аккуратно подстрижены и расчесаны. Взгляд у ежи был острым, как бритва и, казалось, пронзал насквозь. Не человек, а рентгеновский аппарат. Остальные черты его лица имели другую, более утонченную форму, узкий польский нос, тонкие, практически не выделяющиеся губы. Только гладко выбритый подбородок был таким же широким, как у брата. «В общем, вы поняли причину моего веселья, сидят два брата и одновременно, несмотря на полную внешнюю несхожесть, абсолютно одинаковыми жестами чешут затылки. Та не знаю», — наконец протянул Ян. «От немцев ховаться будем. Просто прятаться», — уточнил я, — «или воевать». Снова последовала процедура почесывания затылков. На этот раз братья думали гораздо дольше. Ну а мне надо было как-то убедить их в том, что немцев все же надо бить, а не прятаться от них. Ночью, пока мы шли сюда, я успел обдумать наше положение. По всему выходило, что отправляться на поиски ушедшего к сарнам отряда бессмысленно. Кроме того, что партизан надо еще найти, мне сильно не нравилась мысль о путешествии протяженностью почти 200 километров по вражеским тылам, вдвоем с Антоном, без еды и практически без оружия. А если учесть то, что на ногах я еще держался плохо. Короче, я сильно сомневался в благополучном исходе такого марш-броска. Поэтому для меня самым оптимальным вариантом было бы остаться здесь, в Равенских лесах, и сколотить свой отряд. Самонадеянно, может быть, но зато я смог бы реализовать свои задумки, пришедшие в голову еще до злосчастного выхода на последнее задание, без всяких разрешений сверху. «Где вы прятаться будете?» Ян и ежи все молчали, и я решил на них немного надавить. «И самое главное, сколько?» «На тебе, Ян, убитый полицай. Думаешь, его дружки или хозяева простят тебя? Вас, мужики, будут искать, и рано или поздно найдут. Это один вариант. Как вам такое? Хочется болтаться в петле?» «Не-е-е», — выдохнул ежи, разом как-то осунувшийся после моих слов. Ян молча смотрел в землю. «Теперь второй путь. Вы берете в руки оружие и помогаете нам, партизанам, бить эту сволочь. В этом случае я вам долгой жизни тоже не обещаю. Сами понимаете, на войне всякое может случиться. Но вы хоть не будете сидеть под кустами, как зайцы, а сами станете охотниками». «А баб с детьми куда?» — отозвался наконец Ян. «Есть верные люди на хуторах или еще где, чтоб подальше от других. Та есть один, это уже ежи». Судя по тону, его не особо прельщали оба варианта, и сейчас он выбирал меньшее из двух зол. «На дальнем хуторе, в лесу, приятель, вот у него жены и детей спрячете», — перебил я, не давая мужикам опомниться. «Давайте решайте, бегать неизвестно сколько от немцев или бегать за немцами». Итог этого разговора был неоднозначным. Стать партизаном согласился только Ян. Не знаю почему, то ли из-за того, что беспредел, творимый полицаями, коснулся его лично, то ли еще по какой-то причине. Одно могу сказать, явно не из-за моего ораторского мастерства, а вот ежи уперся и ни в какую не соглашался с моим предложением. Он ссылался на то, что жене и детям без мужика не прожить, на то, что нас слишком мало, нет оружия и продовольствия. Не помогли никакие уговоры, ни мои, ни присоединившегося ко мне брата. В конце концов я просто махнул на него рукой. Не хочет человек, не погонишь же его насильно немцев бить. Мы решили продолжить путешествие в леса вместе, а потом ежи со своей семьей и семьей Яна уйдет к тому самому знакомому, у которого можно укрыться. Таким образом, мой будущий отряд пополнился на одного человека. До вечера мы проспали. Дорогой последующий разговор настолько меня вымотали, что я даже забыл поставить часового, но, когда проснулся, обнаружил, что эту роль добровольно взял на себя Антон. «Совсем не спал?» – спросил я, когда проснулся и обнаружил его бодрствующим. Все остальные еще спали. «Не хотелось», – пожал он плечами. «В большой лес мы вошли только на вторые сутки. Здесь наши с ежи пути расходились. Крепко обнявшись с братом и пожав руки нам с Антоном, он отправился куда-то на север. Ну а мы втроем, удобно расположившись на поваленном дереве, принялись обсуждать, что делать дальше. Вначале свои мысли высказал я, опасаясь, что Антон воспротивится идее действовать самостоятельно и станет требовать пойти на соединение с нашим отрядом. Я намеренно сгущал краски, рассуждая о проблемах, с которыми придется столкнуться, если выберем этот путь. К моему удивлению, Антон сразу же согласился с моими доводами. Ян же сидел и молчал, наверное, он пока не считал себя вправе что-то предлагать по таким вопросам. «Теперь давайте решим, как нам быть с оружием», – предложил я, когда мы определились, что действовать будем самостоятельно. «Ян, что у тебя за обрез?» Ян протянул мне оружие, которое снял с полицая. Это оказался древний манлихер, видимо, еще с Первой мировой. Вдобавок к нему оказалось всего 4 патрона. Снять с полицая еще и боезапас Ян не догадался. Один карабин, пистолет и обрез с 4 патронами, вышло у меня как-то грустно. «Ян, ты же местный, не знаешь, где здесь бои были?» «Тачиваш не знаю», — удивился тот. «У Карасятина были угощи, только там уже нема ничего, немцы все пособирали». Я, конечно, сомневался, что немцы собрали все оружие, но если местный житель так говорит, кто его знает? «Лесники», — продолжал тем временем Ян, — «им немцы карабины повыдавали, у них и забрать можно». «А подробнее?» — заинтересовался я. «Что за лесники? Так немцы же когда пришли, они старых лесников, почти всех, повыгоняли до своих поставили. Вот тут недалеко живет один. Люди говорят, когда до лесу идут, тот гроши за дрова требует. Вот его мы и тряхнем». «Да, Антон, тряхнем гниду. Заодно и едой разживемся», — кивнул тот. «Дальше. Надо найти еще бойцов. Втроем мы много не навоюем. Ян, пораскинь мозгами, кто в округе пострадал от немцев и полицаев. У кого убили кого-то, отобрали все. Ну, ты сам понимаешь. Подумай, кто больше всех недоволен новой властью и согласится пойти к нам в отряд». «Так, Семен Зайковец, Костя Рудык», — начал тут же перечислять Ян, но я его перебил. «Ты хорошо подумай, нужны надежные люди, которые не сбегут в первом же бою и не продадут. Понимаешь, хорошенько обдумай и выбери самых надежных. Еще подумай, кто станет с нами просто сотрудничать, информацию передавать, едой делиться и так далее. Вечером расскажешь. Сейчас пару часиков отдохнем, а потом пойдем». В этот момент я услышал какой-то шорох в кустах и, выхватив пистолет, тут же скатился с древесного ствола, на котором мы сидели, и залег за ним. Чуть запоздав, моему примеру последовал Антон. Остался сидеть только Ян, который только глупо хлопал глазами. Я дернул его за пояс, повалив на землю, и указал в сторону кустов, из-за которых донесся шорох. «А ну выходи, стрелять буду». «Не стреляйте, дядьку». Из кустов появились 2 пацана, в которых я с удивлением узнал сыновей ежи. «Славка, Казик, вы что тут делаете? Где батька?» Ян поднялся и подошел к племянникам. «Мы последовали его примеру. Мы с вами немоков бить будем», — заявил в ответ тот, который выглядел постарше. «А батька хай сам с бабами сидит. В партизаны хотите?» Я вплотную подошел к говорившему. «Хотим», — подтвердил он, для убедительности несколько раз кивнув. «Тогда представиться как положено», — рявкнул я, в лучшем стиле киношных сержантов, свирепо уставившись на мальца. «Вам был задан вопрос, отвечать». Ребята аж подпрыгнули от неожиданности. По-моему, подпрыгнул даже Антон. «Славка Копченко», — вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал старший. «Казимир Копченко», — одновременно с ним выкрикнул второй. «Батька пошел дальше до хутора», — продолжал Славка. «Вас отпустил или сами сбежали?» — перебил я его. Парни покраснели и отвели взгляд. «Все ясно. Сбежали, значит. Не хотел пускать», — выдавил из себя Казимир. «Там мы сказали, шо не пустит, сами пойдем». «Ну что?» — я повернулся к Яну. «Тебе решать, как их дяде. Сколько им лет-то?» «Славку 16-й пошел, а Казику 15». Ян немного подумал и продолжил. «Хотят воевать, хай воюют. То такие шалопаи, шо не возьмем, сами сбегут. Считайте, что вы приняты в отряд». Я снова повернулся к парням. «Только учтите, приказы выполнять без рассуждений. Теперь вы, бойцы Красной Армии, и мамки здесь не будет. Все ясно?» «Ясно», — хором ответили Славка и Казик. «Молодцы. Сейчас отдыхаем, а через пару часов пойдем проведаем лесника. А карабины нам дадут?» — не удержался от вопроса Славка. «Дадим», — усмехнувшись, пообещал я. «Добудем оружие и все вам дадим. И винтовки, и гранаты, и танк, если будете себя хорошо вести». Дом лесника выглядел настолько древним, что казалось, я попал не в годы Великой Отечественной, а во времена Киевской Руси или еще раньше. Да и домом назвать это было сложно. Низкое строение, площадью не больше 10 квадратных метров, сложенное из почерневших бревен, местами рассохшихся и потрескавшихся. Потолок, судя по торчавшим концам балок, начинался где-то в 2 метрах от земли, а над ним, подкрытой дранкой крышей, был небольшой чердак. Избушка бабы-яги, да и только. Ни забора, ни каких-либо хозяйственных пристроек, если не считать таковой грубую скамеечку у входа в дом, не было. Только тропинка, выходящая из леса и упирающаяся в дверь дома. Впрочем, внешний вид домика меня интересовал постольку поскольку. Не покупать, не продавать эту недвижимость я не собирался. В моих планах было ограбление. Так что можно было порадоваться, что наша цель ни по каким параметрам не походит на банковский сейф. А еще одной причиной для радости было то, что дом оказался пуст, хозяин отсутствовал. Это давало нам возможность устроить перед домом засаду и подкараулить лесника при возвращении домой. Можно, конечно, было бы и ворваться в дом, но ворваться, это громко сказано. Чтобы войти, пришлось бы низко пригибаться в дверях, рассчитанных скорее на гнома, чем на человека, а потом действовать в маленьком помещении. Думаю, понятно, почему такой вариант меня не прельщал. Поджидать же хозяина внутри дома тоже не лучший вариант. Он вполне мог еще на подходе заметить, что кто-то проник в его жилище. Лучше уж посидеть, а точнее, полежать в кустах, на свежем воздухе, подождать, пока уставший после работы, или чем он там занимается, лесник вернется, и поговорить с ним, имея поддержку в 2 ствола. Приняв решение, я еще раз осмотрел местность. «Антон», — я указал на видневшееся над дверью отверстие, входом его называть язык не поворачивался, — ведущие на чердак, спрячешься на чердаке, лежи тихо, чтоб даже не шевелился, найдешь какую-нибудь щель и будешь наблюдать, покажешься, только когда начнем, огонь без команды не открывать». «Понятно». Антон без слов побежал к дому. Оказавшись под стеной, он мгновение оценивал расстояние, а потом подпрыгнул, подтянулся и оказался наверху. Через пару секунд исчез из виду. «Ян», — я повернулся ко второму своему бойцу, нервно сжимающему обрез, — «ты ложишься вон в тех кустах. Постарайся только так, чтоб лесник тебя не заметил. То же самое, без команды не стрелять». «Добро». Ян подошел к указанным кустам и, потоптавшись немного, обошел их с другой стороны. Вскоре раздался шелест и треск веток, а потом все затихло. Я прошелся по тропинке, ведущей к дому, обращая особое внимание на места, в которых затаились мои спутники. Походил немного вокруг, вроде бы хорошо спрятались. По крайней мере, если не всматриваться в те кусты, где прятался Ян, случайно что-то заметить было сложно. Антона же вообще не было видно, лежит себе на чердаке и смотрит на дорогу сквозь щель в досках. А мы, Славка с Казиком, нетерпеливо переминались с ноги на ногу в ожидании приказа. «Вы прячетесь вон там», — я указал на заросли кустарника, росшие метрах в 20 от дома и еле видимые за деревьями. «Лежать, как мыши, и не высовываться. Так оно ж далеко», — жалобно протянул Казик, но я не дал ему договорить. «Боец Казимир Копченко, вы собираетесь обсуждать приказ командира?» Тот сразу подпрыгнул и испуганно уставился на меня, потом на брата, снова на меня. Я напустил на себя как можно более строгий вид. «Специально для непонятливых объясняю, мы устраиваем засаду на вооруженного человека. Возможно, он придет не один. Что вы без оружия сделаете? На первый раз прощаю, но чтоб такого больше не повторялось. Командир приказал, и никаких обсуждений. Поняли? Пацаны часто закивали. Тогда бегом выполнять приказ. Когда Славка с Казимиром скрылись в кустах, я еще раз прошелся по тропинке и, убедившись, что все в порядке, принялся и себе искать укрытие. По моей задумке, план засады был такой: мы должны расположиться треугольником, на одном углу которого был спрятавшийся на чердаке Антон, на другом, лежащий в кустах Ян, а на третьем, я. Выбирать себе позицию мне следовало так, чтобы не оказаться на линии огня Антона и Яна. Выбрав подходящий куст, рядом с которым росло толстое дерево, я в последний раз оглядел засаду, вытащил из-за пояса пистолет, проверил его и тоже залег. Ждать пришлось долго. Все это время меня терзали сомнения в успехе нашей засады. Что, если лесник подойдет не по тропинке, а с другой стороны дома? Но нас ведь только трое, если не считать Славка и Казика. Надежно перекрыть все направления мы никак не сможем. Только одно, самое вероятное. К сомнениям, будто решив доказать мне, что жизнь не малина, добавились еще и банальные неудобства. Лежать, несмотря на конец августа, было довольно прохладно. Да еще всякая мошкара, комары и прочие насекомые пакости изрядно досаждали. Я с опаской поглядывал в сторону Яна, не надоест ли ему лежать и не выдаст ли он нас неосторожным движением в самый неподходящий момент. Так и пролежали около часа, а может и дольше. Лесник появился, только когда начало темнеть. О том, что кто-то приближается, нас оповестил треск ветки под ногой, громко прозвучавший для моего напряженного слуха среди прочих лесных звуков. Я напрягся, снова посмотрев в ту сторону, где лежал Ян. Вроде все в порядке, но мало ли. Через минуту на тропинке послышался шорох шагов, и наконец-то в поле моего зрения попала наша цель. Человек двигался неторопливо, вроде бы даже не смотря по сторонам. Худой, но высокий мужик. Интересно, как он, при таком росте, помещается в том домике. Я ожидал кого-то пониже ростом. Одет в красноармейские галифе, какую-то рваную кожаную куртку и шляпу с полями. А на ногах, или у меня глюки, или обут он в самые настоящие лапти. Сначала избушка эта, теперь допотопная обувка. Сказка продолжается, или лесник просто на сапогах экономит, но разглядывать пришедшего было некогда. В первую очередь мне следовало решить, что делать дальше. Причем решить быстро. Первоначально я собирался просто застрелить его в спину и отобрать оружие, но, увидев этого лапотника, сразу же засомневался. Человек не военный, оружие, которое мы собирались забрать, носит только в силу своей профессии. Что я, изверг какой-то, может, неплохой мужик, хоть и поставлен немцами, ну берет деньги за дрова, кто безгрешен, и что, так сразу стрельнуть его сзади, даже не поговорив, а вдруг еще и полезен чем-то окажется. Приняв решение, я подождал, пока лесник пройдет мимо и удалится от меня на десяток метров, только после этого быстро, но стараясь не шуметь, вскочил и спрятался за стволом растущего рядом дерева. «Доброго здоровья», — сказал я, немного выглянув из-за дерева. «Не спеши, разговор есть». Лесник аж подпрыгнул и, сбрасывая с плеча карабин, быстро развернулся в мою сторону. «Ты карабин-то положи», — посоветовал я, все еще прячась за деревом. «Мирно поговорим. Ты еще кто таков будешь?» Мое предложение положить оружие лесник проигнорировал. «А ну выходь, я-то выйду». «Только когда ты карабин аккуратно положишь на землю», — ответил я, — «а то ведь не один я. Ребята мои сейчас в тебя целятся. Не дразни ты их. Давай мирно поговорим». «Выходь», — говорю. Лесник упрямо стоял на своем и продолжал в меня целиться. «Блин, ну что за упрямый человек? Сказал же, что держит его на прицеле, а он кочевряжется. Не выдержит у моих мужиков нервы, да застрелит бедолагу, не спросив, как звали. Я решил рискнуть. Если хоть дернется, стреляйте». Я выкрикнул это скорее для лесника, чем для своих, и вышел из-за дерева, пряча пистолет за спиной. Тут же с чердака раздался шорох, в отверстие входа высунулся ствол. Практически одновременно с этим зашуршал в кустах Ян, поднимаясь и не отводя от лесника дула своего кастрированного манлихера. Быстро оценив ситуацию, лесник понял, что я не блефовал, когда говорил, что его держат на прицеле. Нервно оглянувшись на свой дом, он медленно нагнулся и положил карабин на землю. «И шо дальше?» – спросил лесник, и, хотя он продолжал опасливо стрелять глазами по сторонам, тон его был спокоен. «Кто вы такие, партизаны?» – просто ответил я и задал встречный вопрос. «А ты кто такой, а то вы не знаете?» Судя по реакции, то, что мы партизаны, не произвело на него никакого впечатления. «Лесник, я тутошний». «Знаем», — кивнул я. «Ты отойди шагов на пять назад». Когда лесник выполнил приказ, я подобрал карабин, проверил его, заряжен. «Антон, спускайся», — сказал я, вешая трофей за спину. «Ян, ты тоже выходи». Когда Антон спустился со своей позиции, подчиняясь моему жесту, отошел в сторону, я указал леснику на скамеечку у входа в дом. «Присаживайся». Тот сел и продолжил молча, время от времени поглядывая на остальных, изучать меня настороженным взглядом. Я указал своим ребятам встать по бокам и чуть спереди лесника, шагах в трех от него, и сам занял место в вершине получившегося треугольника, противоположной от меня стороной которого служила стена дома. «Говорят, ты на немцев работаешь». Я внимательно следил за реакцией своего собеседника. «Еще и деньги с людей за дрова берешь. А шо немцы?» Пожал плечами лесник и привалился к стене дома. «Я и до них лесником был. Как пришли ко мне из полиции да сказали, чтоб на них работал, куда мне деваться? Я ж тут годов 10 живу. А как выгонит, куда идти?» Я и согласился. «А деньги и при поляках брали завсегда. Жить на что-то надо? Видишь, вот, обувка какая у меня. Думаешь, от того, что разбогател сильно, вам от меня чего надо-то? А люди, у которых ты деньги берешь, богатые». Взвился вдруг Антон. «Антон, помолчи». Оборвал его я, не отрывая взгляда от лесника. «Оружие нам надо, не лапти же твои». «Так это пожалуйста», с легкостью согласился лесник. «Бери уж, раз все одно отобрал, я еще и патронов отсыплю. А еще оружие есть?» Лесник немного помолчал, видимо решая, говорить правду или нет, но в конце концов обреченно вздохнул и произнес: «Есть еще двустволка, в хате на стене висит. Так, я прошу вас, не забирайте ее. Шо ж я за лесник без ружья-то, да и старая она». Теперь задумался я. В принципе, лишний ствол не помешал бы, даже старая двустволка. Но лесник хорошо пошел на контакт, даже если учесть три нацеленных на него ствола. Может, попытаться сагитировать его на свою сторону, и то, что я оставлю ему его ружье, будет дополнительным плюсом в его отношении ко мне. А если не договоримся, не пальнет ли он нам в спину из этой двустволки? Ладно, попробуем. «Как тебя зовут?» – спросил я, пряча пистолет. «Богдан я, а я Алексей. Скажи-ка, Богдан, как ты к немцам относишься, а как к ним относиться? Меня пока не трогают, а если шо, тогда и думать буду». Лесник пожал плечами. «Если тронут, уже поздно может быть», — возразил я. «С нами работать не хочешь? Это немцев бить? Не-е-е, на это я не пойду. А если не бить, в отряд я его, непроверенного, конечно, брать не собирался, но возникла идея использовать лесника в качестве агента. Если мы с тобой договоримся так, ты нас в этом лесу не трогаешь и, если что, предупреждаешь, а мы тебя не трогаем и помогаем при случае, если обидит кто. Трогать я вас не буду», — подумав, ответил Богдан. «Больно оно мне надо. А предупреждать о чем? Ну, к примеру, придут к тебе немцы или полицаи и начнут спрашивать, знаешь, мол, где здесь партизаны? А ты им ответишь, что никаких партизан здесь не видел, а потом нам расскажешь об этом. Или если узнаешь что-то, для нас интересное, тоже расскажешь. Идет, а мне взамен шо с этого?» Богдан прищурился и почему-то напомнил мне Горбунова, завскладом в отряде майора Трепанова. И что мне ему ответить? Что я могу предложить леснику, если у самого отряд в 5 человек, из которых 2 подростков, и на всех 4 ствола, один из которых – пистолет, а ко второму есть только 4 патрона. Припугнуть – не вариант. Он, конечно, согласится под угрозой расправы, но положиться на него будет нельзя. Сдаст, если не сейчас, то позже. Но в любом случае, сдаст. А если договоримся по-хорошему, не сдаст, тоже уверенности нет. Мужик он явно жадный. Если предложат хорошую цену, а ее предложат, если отряд нормально развернется, значит, работать с ним надо будет очень осторожно. Но что же ему предложить? Тебе недостаточно того, что мы не станем тебя трогать. Тщательно подбирая слова, я впился взглядом в глаза Богдана. Ты же понимаешь, что если будешь нам мешать, то проживешь недолго. А если станешь помогать, то мы будем делиться с тобой трофеями. Еда, деньги, одежка, все зависит от того, насколько ты будешь нам полезен. Лесник задумался, или сделал вид, что задумался. Я тоже обдумывал ситуацию. Переговоры явно зашли в тупик. Нет, не в тупик, а просто провалились. Доверять ему было нельзя, И это с каждой секундой становилось все очевиднее. Использовать его можно только раз, прямо сейчас. А потом, оказавшись на свободе, он станет непредсказуемым и слишком опасным для нас. А как его использовать? Есть, в принципе, одна идейка. Он ведь хорошо знает лес. Ладно, Богдан, сказал я, приняв решение. Подумай еще, время есть. А пока давай патроны, что обещал. Лесник поднялся, и я отступил в сторону. Когда Богдан подошел к двери, я незаметно кивнул Яну, чтоб тот шел за ним. Яна для сопровождения ненадежного лесника выбрал потому, что обрезом в тесном помещении орудовать гораздо удобнее, чем карабином Антона. «Антон, кликни пока пацанов». С этими словами я вслед за Яном зашел в дом лесника. Дом внутри выглядел немногим лучше, чем снаружи. Да нельзя простая, я бы даже сказал, спартанская обстановка. Голые деревянные стены, печка, сделанная из железной бочки, грубо сколоченный стол, по бокам две такие же грубые скамьи, одна из которых, стоящая под стеной, использовалась в качестве лежанки. В стены было вбито несколько колышков, на которых висели одежда и та двустволка, о которой говорил Богдан. На общем фоне выделялась только икона, висящая в углу. Войдя в дом, лесник перекрестился и направился к столу. Я указал Яну на угол возле печки, а сам, снова вытащив и спрятав за спиной пистолет, отошел в другой угол, напротив стола. Богдан встал на колени и залез под лавку. Я напрягся. Мало ли что он оттуда вытащит, может, у него там оружие спрятано. Но лесник вытащил лишь тряпичный узелок. Встав, он молча положил узелок на стол и, посмотрев на меня, без напоминания отошел в сторону. Я, не убирая пистолет, подошел к столу и развязал узелок. По грязной тряпке раскатились в разные стороны блестящие в неярком свете патроны. На взгляд около сотни. Вот спасибо. Я улыбнулся Богдану, стараясь, чтобы улыбка вышла естественной. Слушай, а хочешь, я тебе верну эту винтовку? Это как? Удивился лесник. Ты же сам сказал, что за оружием пришли. Я просто подумал тут. Ты же хорошо знаешь лес, ну, бои здесь были, может, знаешь, где оружием еще разжиться можно. Если найдем достаточно оружия, то твой карабин можем и отдать. Есть пара мест. Лесник сел на лавку и оперся локтем на стол. Километрах в 10 отсюда советы на дороге заслон поставили. Там и лежат до сих пор, чего ж ты не похоронил их, вклинился Ян. То ж люди лежат. Совесть у тебя есть, дурно мне там, признался Богдан. Запах такой, шо и не подойти близко. Я туда шуцманов водил недавно. Немцы им оружие сказали собрать, так они ко мне и пришли, прямо как вы. Когда к тому месту вышли, их от запаха того так скрючило, шо потом цельную ночь их самогонкой отпаивать пришлось. А оружие они там не собирали, та де там, махнул рукой Богдан. Бежали оттуда, будто черт за ними гнался. Значит, покажешь место, отчего же не показать, раз просите. Только поздно уже идти, завтра утром выйдем. Утром так утром, ответил я и повернулся к Яну. Позови Антона и пацанов. Звать, впрочем, никого не пришлось. Антон с ребятами, похоже, подслушивали наш разговор и появились сразу же, как только я попросил Яна их позвать. Так, бойцы, сказал я, когда весь отряд собрался в тесном домике лесника. Ночуем здесь, дежурим по двое. Вначале мы с Славко, потом Ян с Казиком, потом я с Антоном, меняемся каждые 2 часа, сейчас ужинать, и кто не дежурит, спать. Ночь прошла спокойно, несмотря на опасения, что Богдан попытается если не сбежать, то выкинуть какой-то другой фокус. Тот, поужинав и выпив на сон грядущий стакан мутного самогона, завалился на свою лавку и захрапел до утра. На нас он если и обращал внимание, то только как на какое-то недоразумение или временное явление, с которым все равно ничего не сделаешь, само вскоре исчезнет. Я же, в отличие от хозяина дома, практически не спал. После своей вахты попробовал уснуть, но спалось плохо. Я все ждал какой-то пакости от Богдана и часто просыпался, не зная, можно ли полностью положиться на караульных, вдруг заснут на посту. Уже перед рассветом я разбудил Антона и уселся в дальнем от лежанки углу, борясь с зевотой, но радуясь тому, что бесконечная череда провалов сон и резких пробуждений закончена. Командир, Антон присел рядом, не доверяю я этому леснику, позже поговорим, шепотом оборвал я его, а вдруг хозяин не спит и слушает наш разговор, нет, нам совсем не нужно, чтобы он что-то заподозрил. Антон все порывался продолжить разговор, но я жестом прервал его и многозначительно кивнул на спящего лесника. Только тогда Антон все понял и замолчал. Когда стало светать, я, первым делом разбудив остальных членов своего отряда, растолкал лесника. «Вставай, Богдан!» Осторожно потормошив его за плечо, я быстро отошел назад. «Пора идти!» Лесник сел и непонимающе посмотрел на нас. Через несколько мгновений в его глазах промелькнул огонек узнавания, и он, помотав головой, встал и потянулся. Наскоро позавтракав, мы вышли из дома, впереди Ян с ребятами, потом лесник, а за ним мы с Антоном. Отойдя от дома, мы пустили Богдана вперед и пошли за ним. Путь к месту, где, по словам лесника, мы могли разжиться оружием, занял несколько часов. Следуя за Богданом по утреннему лесу, я все думал о том, не обманет ли он нас и не заведет ли в засаду. Хотя не мог же он организовать эту засаду, находясь под постоянным присмотром. Однако вывести нас на отряд немцев или полицаев, это он вполне мог. Но раздобыть оружие было необходимо, и приходилось рисковать. А что делать с лесником после того, как выйдем на место? Отпустить или все же не рисковать? Этот вопрос мучил меня больше всего. Риск, конечно, есть, но и стрелять его особо ни за что. Просто для профилактики, типа ничего личного, только бизнес. Я представил себе, как всаживаю Богдану пулю в спину после того, как он станет уже не нужен. Нет, я не отморозок. Если честно выведет нас к оружию, отпущу его. Не знаю, может, я идиот, но стрелять в спину безоружному, не сделавшему мне ничего плохого человеку не буду. А вот если попытается предать, то с чистой совестью можно будет от него избавиться. «Следи за ним», — шепнул я идущему рядом Антону. «Глаз не спускай, особенно когда будем собирать оружие. Если что-то заподозришь, стреляй». То, что Богдан все же ведет нас к обещанному месту боя, а не в засаду, я понял по запаху. По моим прикидкам, идти было еще около километра, а я уже почувствовал пока слабый, но явственный запах разложения. Вскоре мы вышли к небольшой лесной дороге. Туда, махнул вправо рукой Богдан, еще минут пять ходьбы. Так пошли, чего стоять, сказал Антон. Я ж говорю, шо мне там дурно. Лесник повернулся ко мне. Тут уже ком к горлу подступает, а там вообще дышать не могу. Ну не оставлять же тебя здесь, парировал я. Сам понимаешь, вдруг ты сбежишь и наведешь на нас кого-нибудь. Придется тебе потерпеть. С горестным вздохом Богдан развернулся и пошел вдоль дороги. Запах все усиливался и в конце концов стал настолько сильным, что я еле сдерживал рвотные позывы. Желудок словно скрутило в тугой узел, выдавливая его содержимое наружу. Зря только завтракали, сдавленно выдохнул Антон, но договорить не успел. Мы вышли за поворот дороги, и нашим глазам открылась картина произошедшего здесь боя. Антон, судя по звукам, все же проиграл схватку с тошнотой. Я тоже, быстро прижав к нижней части лица рукав, чувствовал, что скоро присоединюсь к нему. На обочине дороги, метрах в десяти от нас, стоял обгоревший немецкий танк. Чуть дальше, на небольшой, изрытой воронками полянке, слева от дороги, виднелся ряд наскоро вырытых ячеек, в которых лежали раздувшиеся трупы бойцов Красной Армии. Бойцы лежали и на дороге, и на самой полянке. Всего на первый взгляд, около полусотни тел. Рядом из кустов торчал ствол разбитой сорокопятки. Немецких трупов я не увидел. Что здесь произошло? Еще в будущем, до переноса во времени, я старался по расположению найденных гильз и прочего железа определить примерный ход боя. Кто и откуда наступал, кто оборонялся. Здесь, похоже, отступающими частями Красной Армии был оставлен заслон, задачей которого было задержать преследующего их противника. Справились ли они с задачей, судя по тому, что вокруг были трупы только наших солдат? Впрочем, судя по числу воронок, бой был долгий и бойцы как минимум задержали немцев. Да и урон нанесли, наверное, серьезный, танк вот подбитый. Но все же уничтожить противника заслон не смог, немцы собрали своих убитых и раненых. Поэтому и нет немецких трупов. А почему не собрали оружие? Спешили и оставили это дело на тыловые части или просто не захотели? Вроде бы в начале войны у них был приказ продвигаться как можно быстрее, не отвлекаясь на подобные мелочи. Значит, спешили. Все эти мысли закрутились в моей голове скорее как защитная реакция, чтоб как-то отвлечь внимание от раздутых, пролежавших здесь уже, наверное, месяца полтора трупов. Впрочем, размышления могли прогнать только мысли о воне, но не саму вонь. Махнув рукой своим спутникам следовать за собой, не в силах сказать ни слова, я отбежал метров на 20 назад. Когда трупы исчезли из вида, а запах чуть-чуть ослабел, Немного отступила и тошнота. Я дождался, пока ко мне присоединятся остальные. Хуже всех выглядели Славка и Казик. Зеленые, со слезами на глазах. Пацанов стало действительно жалко. «Славка, Казик», обратился я к ним. «Остаетесь здесь и будете сторожить Богдана. Славка, держи пистолет. Богдан, извини, но мне придется связать тебе руки, пока не вернемся. Сними-ка ремень». Лесник встрепенулся и хотел было возразить, но на него уже глядели своими черными, холодными глазками два ствола. Снова вздохнув, он выполнил приказ и протянул мне свой ремень. Хороший, надо сказать, ремень. Кожаный, с большой пряжкой. Как раз то, что надо. Когда-то в детстве мне показывали, как просто и надежно связать руки таким ремнем. Вроде бы этот метод использовался еще с русско-японской войны. Впрочем, точно о происхождении этого способа я сказать не могу. Связать таким ремнем очень просто, надо сложить противоположный от пряжки конец вдвое и пропустить его через пряжку так, чтобы получилось как бы две петли, одна в другой, а оставшаяся часть ремня торчала из пряжки. Потом эту конструкцию надевают на руки и, потянув за свободный конец, просто затягивают. В итоге выходит, что внешняя петля сдерживает внутреннюю и, если кожа ремня нормальная, освободиться очень проблематично, а для верности можно еще и закрепить свободный конец в пряжке. «Только сиди спокойно», — предупредил я лесника, закончив его связывать, «ребят не нервируй, и не бойся, мы, как закончим, сразу тебя отпустим, не обманем, Антон, Ян, пошли». Мы снова вернулись к месту боя. Не скажу, что впечатление оно произвело менее гнетущее, чем в первый раз, даже наоборот. Тогда мы смотрели на погибших бойцов с расстояния, а сейчас пришлось подходить к ним вплотную. Вблизи многие тела оказались не только раздутыми, но еще и обгрызенными местным зверьем. Мы собирали все, что находили. То и дело кто-то из нас сгибался в новом приступе рвоты, сухой, потому что все, что можно было из себя извергнуть, уже было извергнуто. Подобранные карабины мы относили к тому месту, где оставили ребята лесника. Особенно трудно было собирать патроны и гранаты. Приходилось расстегивать подсумки, висящие на ремнях полуразложившихся трупов. Впервые столкнувшись с этим делом, я сказал Антону и Яну собирать боезапас только с тех бойцов, которые лежали на спине. Переворачивать лежащих на животе мы были уже не в силах, тем более что при попытке перевернуть бойца одежда на нем расползалась вместе с плотью. Так мы промучились почти час. Работа шла медленно, но в конце концов у нас скопилась целая гора оружия, два нагана, почти 40 карабинов Мосина, две СВТ, два ДП и два маузеровских карабина, валявшихся в кустах и, очевидно, незамеченных немцами, когда те забирали своих. Ко всему этому мы собрали много патронов, я их даже не считал. Патроны, в обоймах и россыпью, мы просто сбрасывали в найденный вещмешок и набили его почти полностью. Отдельно сложили 4 диска к ДП, из которых только один был полон. Кроме того, нашей добычей стали почти 2 десятка гранат, 3 F1, а остальные – РГД-33. Вдобавок к оружию и боеприпасам мы захватили с собой еще несколько саперных лопаток. Покончив со сбором валявшегося на земле оружия, присели передохнуть у собравшейся груды. После такой работы дико хотелось курить, хотя бы что подбить запах. Стоит заметить, что все это время, с того момента как я очнулся в погребе ежи, я, соблюдая уговор с Олей, не курил, а вот сейчас решил нарушить обещание. «Самокрутку мне, по моей просьбе», — свернул Ян, вдохнув резкий дымок, немного потеснивший трупную вонь, казалось навечно въевшуюся в мои легкие, я немного расслабился. «Ну шо», — подал вдруг голос Богдан, «когда меня развяжешь, потерпи немного», — ответил я и повернулся к Антону с Яном. «Надо в танке посмотреть, может, что полезное найдем. Пулеметы, там». Возвращаться на поляну никому не хотелось, но никто не протестовал. Когда мы подошли к танку, я рассмотрел его уже во всех подробностях. Что я могу сказать? Обгоревшая махина, черная от копоти, не была ни двойкой, ни тигром. Не специалист я в немецких танках, да и в наших, тоже. Небольшой, где-то на метр выше меня, казавшийся узким, танк был вооружен какой-то мелкой, не внушающей почтения пушкой, с которой был спарен пулемет. Второй пулемет торчал впереди из корпуса. Возвращались мы, как оказалось, зря. Пулемет, который торчал из корпуса, мы смогли снять с турели. Правда, для этого пришлось покопаться, наверное, минут 20, но радовало хоть то, что запах гари вблизи танка, а особенно внутри его практически перебивал вонь гниющих тел. В итоге перед нами на земле лежала здоровенная дура неизвестной мне системы. Рифленый ствол с раструбом на конце в квадратном дырчатом кожухе уходил в большую квадратную коробку с пистолетной рукоятью. Что это за зверь, я так и не понял. Единственное, смог определить, в ленте пулемета были обычные патроны 7,92 Маузер. Точнее, когда-то были. Огонь, охвативший весь танк, уничтожил всю боеукладку, в том числе и запас патронов к пулемету. Я вообще удивляюсь, как этот танк не разнесло на мелкие куски после детонации снарядов. Что же касается пулемета, то в искореженной ленте остались только разорванные гильзы, такие же, как и те, которые устилали ковром все днище танка. Посоветовавшись, мы решили пулемет не брать, а смысл тащить с собой эту бандуру, по прикидке, не меньше 20 килограммов весом, еще и без патронов. Кроме того, насколько я понял, даже если бы были патроны, то без станка стрелять из этого пулемета было бы нереально. И это при том, что вообще неизвестно, работает ли он еще после того, как в ленте рвались патроны. Сама лента была вся искорежена, но и оставлять оружие на дороге не хотелось. Мы прикопали его чуть в стороне от дороги и вернулись к леснику и ребятам. «Ну что, Богдан», — сказал я, подходя к связанному леснику, — «ты свое обещание выполнил». Лесник напрягся. После того, как я связал ему руки, он явно не ожидал, что его отпустит. Я ослабил ремень и отдал его хозяину. «Спасибо тебе за помощь, можешь идти домой». «Антон», — я повернулся к Антону и отдал ему карабин лесника, — «проводи его до дома, там отдашь ему карабин, только сначала разряди и возвращайся сюда, сделаем». Антон повесил карабин лесника на плечо и пошел вслед за Богданом, медленно удаляющимся от нас. Я пошел рядом с Антоном. «Когда проведешь его», — шепнул я, — «и будешь возвращаться, спрячься где-то недалеко от дома, полежи с полчаса и посмотри, не идет ли он за тобой. Если что, пристрелишь его». «Понял?» Антон молча кивнул и уставился на лесника, который как раз оглянулся. При виде меня, шепчущего на ухо Антону, Богдан скривился и как-то сразу поник. Шаги у него стали тяжелые, шаркающие. Думает, что я приказал Антону убить его. В принципе, он прав. Но здесь все зависит от него. Если не пойдет за Антоном или не сделает какую-то другую глупость, никто его не тронет. Я, приветливо улыбнувшись, помахал леснику рукой и вернулся к Яну, Славке и Козяку. Надо решить, что делать с найденным оружием. Видели бы вы глаза Славка и Козяка, когда я выдал им их первое оружие. Ребята так вцепились в карабины, сжали их с такой силой, будто я дал им что-то такое ценное, что даже не описать. И смотрели они на меня так преданно. «Бойцы, горящий взор пацанов мне совсем не понравился, вы глупостей-то не наделайте. Ваша задача как партизан какая? Немцев стрелять». Тут же ответил Славка, и его слова эхом повторил Козик. «Это понятно. Только немцев надо с умом бить. Запомните, ребята, главная задача бойца – выполнить приказ и по возможности выжить. Понятно?» Пацаны кивнули, а я продолжил. «Погибнуть сможет любой дурак, а вам надо именно выжить, чтоб потом вы могли выполнить новый приказ. Так что на рожон не лезть, не стрелять в первого попавшегося врага, тем более если он силой вас превосходит. Не знаю, какой эффект произвела моя речь, но я надеюсь, что теперь Славка и Козик не кинутся бездумно в бой и не погибнут в этом же первом бою». Глаза их все так же сверкали и лица выражали твердую решимость, не предвещавшую врагу ничего хорошего. «В любом случае хотя бы первое время надо будет за ними приглядеть. Светиться на дороге было ни к чему, и мы перетащили собранное оружие подальше в лес, а затем я послал Славка и Козика на поиски приметного места, подходящего для того, чтобы спрятать там оружие. Не тащить же нам пятерым всю эту гору железа с собой. Пусть оно лучше полежит в земле, а потом, когда у нас в отряде появятся новые бойцы, выдадим им оружие с этого склада». Примерно через полчаса ребята отыскали подходящее место, большое дерево, ствол которого раздваивался у самой земли. Вдобавок к этому еще одной особой приметой, по которой можно будет опознать место, было лежащее рядом еще одно дерево, старое и трухлявое, видимо, поваленное когда-то ветром. Мы перетащили туда свой арсенал и принялись копать яму, в которой собирались сохранить оружие до лучших времен. Копали глубоко. Я рассудил, что лучше сделать глубокую яму и уложить в нее карабины в несколько рядов, чем копать не глубоко, но на большой площади. Так оно незаметнее. Когда яма была готова, Я отобрал у Яна его обрез и выдал ему взамен СВТ, отложил в сторону один из пулеметов и все диски, которые собирался отдать Антону. Немного поколебавшись, я взял себе вторую светку. Причиной моих сомнений служило прочитанное об СВТ когда-то в интернете. Там говорилось, что наши, в отличие от немцев, которые с удовольствием меняли при возможности свои маузеры на СВТ, очень не любили эту винтовку. Несмотря на все преимущества 10-зарядного полуавтомата перед Масинкой, в которой приходилось постоянно передергивать затвор, СВТ нуждалась в гораздо более тщательном уходе и тонкой настройке чего-то, что я уже не помнил. Но все же я махнул рукой на эту проблему и взял винтовку. Остальное оружие, кроме револьверов, мы уложили в яму и засыпали ее землей, выложив сверху предусмотрительно сохраненный дерн. Эх, если бы найти такое место в будущем, во время своих покопушек. Нет, я, конечно, никогда не тащил домой подобное железо, проблемы с законом мне не нужны, но хотя бы сфоткаться со свежевыкопанным дегтярем, да на фоне горы Масинок. Правда, за десятилетия, проведенные в земле, все деревянные части сгнили бы, а сталь покрылась бы ржавчиной, но все равно фотки вышли бы замечательные. Впрочем, что сейчас об этом думать? До возвращения Антона, по моим прикидкам, было еще больше 3 часов. К тому месту, где мы должны встретиться, я выслал Казика, поручил Славка и Яну почистить пролежавшие долгое время на земле оружие, а сам, с помощью Славка, принялся разбираться с дисками к ДП, чтобы не тратить времени зря. Возникла идея их снарядить. Вот здесь, должен вам сказать, я сразу же попал в тупик. Снарядить обычный, рожковый, магазин легко. Основной принцип каждый знает с детства. А вот с этим диском, сколько теплых слов услышал бы от меня тот Дегтярев, который выдумал эту систему, встреться он мне. Вначале я сидел и с умным видом крутил в руках диск, пытаясь логически разрешить задачу его снаряжения. Логика подсказала, что либо патроны придется засовывать в окошко, через которое они подаются в пулемет, либо диск надо разобрать. В этот момент я, наверное, сильно напоминал обезьяну, которая тщетно пытается разгадать назначение чего-то, типа микроскопа или другой подобной вещицы. В отличие от той обезьяны, для чего нужен диск, я знал точно, но вот как туда засунуть патроны. На помощь мне, взяв другой диск, пришел Славка. Теперь в лесу сидели 2 обезьяны, результат от этого не изменился. Я решил проверять свои идеи последовательно. Вначале попытался засунуть патрон в окошко, но из этого ничего не получилось. Потом начал искать, как разобрать диск. Тоже безрезультатно, хотя не совсем безрезультатно. Здесь я заметил, что диск состоит из 2 половинок и верхняя половинка с натугой, но вращается относительно нижней. В общем, мучились мы долго, но разгадку все же нашли. Система оказалась абсолютно идиотской. Причем идиотской до такой степени, что удобнее всего снаряжать диск было вдвоем. Надо было отжать подаватель и, удерживая 1 половину диска, вращать 2-ю, при этом закладывая по 1 патроны. Чудо техники, что тут скажешь.